Гранатомет же снаряжается кассетами, по три осколочно-фугасных граны. Пока, опять это пока, с ударным взрывателем. Дальность стрельбы у него до 600 метров. Гранат у нее всего 15 штук. И это вооружение она способна примерять на ходу, на скорости до 25 км в час. Хорошенькое снижение подвижности. Но подвижность у нее все же и в целом не такая высокая, как у остальных девчат, но все компенсируется броней и огневой мощью. Правда, есть и минус. Батарея больше 6 часов активной работы не тянет, а без батареи передвигаться и даже стрелять в принципе невозможно. Собственно, ее экзоскелет по сути возит самого себя, броню, оружие и боеприпасы. Потому операторам и выбрали настолько миниатюрную и совсем даже не воинственную внешне девушку, сэкономленный вес пошел на максимизацию защиты. Правда, на данном варианте она еще не максимальная, как и вооружение. Да уж, круто, заключаю я, выслушав ее. Голос у нее соответствует внешнему виду, тепленький, нежный, девчачий в общем. Спасибо, я рад, ХМ, что вы теперь со мной. Слюни не пусти, буркнула Дина, с прищуром наблюдавшая за моим лицом, вроде же не выдал свой интерес. Вот что у нее за чуйка. Да прекрати ты, скривилась Ингрид, задорно взглянув на снайпершу, тут же пожаловалась. Она от меня и в прошлой жизни парней гоняла, а сама ни с кем даже на свида. Ингрид, дрогнувшим голосом, но обманчиво ласково произнесла Дина. Сильвия, усмехнувшись, хихикнула, прошептав что-то Вильме, после чего уже захихикали они обе. Эва, услыхавшая, заусмехалась ехидно. Дина, сохраняя выдержку, закусила губу, отвела немного взгляд в сторону. Я усмехнулся, война войной, а девчонки есть девчонки. Ой, да ладно тебе, отмахнулась Ингрид, сверкнув зубками. Не все парни такие, все, особенно этот, громко фыркнула Дина. Ты всегда так говорила, забив на меня, отвернулась к ней рыжая, задорно, почти в припрыжку переместившись к своей броне, а в итоге померла старой девой. Ну знаешь, с легким возмущением произнесла та в ответ, при этом отводя взгляд, прорезался легкий румянец на ее лице. Мы все знаем, добила ее Вильма, захихикав. В итоге сберегла свою розочку для... Так, девчат, спасая уже стремительно покрасневшую Дину, говорю я, времени на самом деле мало, у нас прямо сейчас боевой выход. Дина только что была смертельно ранена, да и вы между прочим тоже. Ау, тут же посерьезнела Вильма. Ну, со мной получилось быстро. А что там с Диной было? Граната влетела в класс и ударила в дверной косяк, поморщилась Дина, засыпала осколками. «Понятно», — хмыкнула она, не выглядя такой уж впечатленной. «Опять люди?» — вздыхает Ингрид, личико стало встревоженным. «Да, Эва, Силь, Дина, расскажите новеньким, что у нас тут происходит, но попозже. Сейчас брифингой выдвигаемся», — говорю я, меня царапнуло это опять, но времени уточнить нет, все позже. «Подавители эмоций включить?» «Да, потом пообщаемся», — принимает под одобрительные кивки общее решение Вильма. «Хорошо». Итак, вот обстановка. В течение следующих 20 минут я описываю девушкам задачу, которую нам предстоит решить, показываю план выдвижения на карте, после чего наш маршрут непосредственно до самого штаба. На машине мы отъедем на юг от Тейси километров на 6 примерно, после чего свернем на проселочную дорогу. По ней доберемся до восточной части Тейси, объезжая его то ли туристической тропой, а может просто любителей ходить за грибами. После чего будем обходить поселок, пока не упремся в горный хребет на северо-востоке. Там спешимся и примерно километров 6-7 нам предстоит пройти пешком, если нас не спалят вражеские вертушки, конечно. Путь на машине займет около часа-двух. Ну а потом мы медленно спустимся с подножья гор и попробуем поиметь всю эту армию, как получится. Первую часть пути, за рулем находится буду я. Рядом со мной садится Сильвия, в турели размещается Аманда, а Дина рядом с ней, обозревает окрестности в прицел винтовки. Ингрид могла бы ехать у меня на ручках, но, к сожалению, ее доспех настолько тяжелый и массивный, что она с трудом разместилась на заднем сиденье. Эва сидит рядом с ней, в довольно стесненных условиях, а вот Вильме пришлось кое-как умоститься между передними. Девушки в броне и с оружием занимают очень много места, впрочем, безоружные, да с чемоданами, не меньше. Дина, за воздухом наблюдай, повнимательнее, прошу я ее, выводя машины из гаража. Уже в машине радиостанция, я настраиваюсь на волну сил Юджина, радиообмен довольно вялый. Противник пока к активной фазе не перешел, есть у меня подозрение, что он готовится к удару, плюс пытается выяснить, где находится главная угроза, я или те силы, что я вроде как представляю. Ю, это свой, в пути, вызываю я Юджина, проезжая по улочке и сворачивая на окраину, направляя машину к южной части поселка. Принял, удачи, отзывается он. Едва оказываемся на шоссе Тэйси-Фудай, я разгоняю машину до 90 км. Самый опасный, открытый участок дороги желательно проскочить на максимально большой скорости. К счастью, вражеские вертушки куда-то пропали, напрягает только, что я не знаю куда именно. Камацу на дороге ведет себя хорошо. Меня немного беспокоит, как он будет вести себя, когда мы съедем с асфальта. Трава, после сезона дождей, вымахала еще выше. Я чуть было не пропускаю поворот на проселочную дорогу. Ее даже грунтовой не назвать, скорее колея или ее остатки. 160 лошадиных сил дизеля тянут машину в 4,5 тонны веса, да плюс всех нас весьма и весьма уверенно. Вот тут уже скорость приходится снизить до минимальной, километров 10 в час. Проходим вторую отметку, спустя минут 40, после чего я вылезаю из-за руля, на мое место садится Вильма, я же тесню немного Сильвию, активировав преобразование в ликвидатора. Самый опасный участок маршрута. Если враг выдвинул часть своих людей за пределы поселка, рассадив наблюдателей, то мы можем как попасть в засаду, так на нас могут вызвать и вертолеты. Потому, страхуясь, прошу Ворона запомнить точку нахождения вражеского штаба и перемещаю его непосредственно к нам. Дальнейшую часть маршрута я подсказываю Вильме, куда и как рулить, наблюдая непрерывно обстановку сверху. Дух Ворона летит впереди нас, как забираясь на высоту, осматривая дорогу на предмет ее проходимости, так и пролетает между деревьями, высматривая засаду. Засады, к счастью, нет, а вот стволов деревьев, рухнувших поперек тропы, весьма и весьма немало. Мелкие, бронемашина, подминая колесами, уверенно преодолевает. Пару раз приходится останавливаться и растаскивать под сгнившие деревья, в основном все рухнули во время тайфуна, скорее всего. Один раз нам приходится выбирать другой маршрут из-за бурелома на дороге. Но в целом, расчетное время вышло правильным, 2 часа 15 минут. И машина достигает третьей контрольной точки у подножия гор. С высоты птичьего полета, место живописнейшее. Горный хребет, что ползет в небо, его склоны заросли зеленью. Виднеются узкие ленты горных ручьев, блестящих от солнца, словно слюдяные нити. С земли же, зелень, зелень, зелень, дерево зеленое. Правда, это до того момента, как мы выезжаем на поляну и выбираемся из машины. Я втягиваю после гари пожарище духоты салона чистейший горный воздух. Глубокое, светло-голубое небо над головой. Оно одним краем лежит на горном хребте, другим смыкается с лесом. Густая трава, жесткая и мягкая одновременно, по щиколотку примерно между деревьями и почти по пояс на открытых, солнечных участках. Мощные стволы кленов, и еще более могучие, высотой более 30 метров стволы японских кедров, правда, они не кедры, так вроде Сэя говорила, но в ботанике не силен, местные их называют суги, с листочками похожими на шипы, а еще оно как елка, тоже вечно зеленое. Машину мы оставляем, пулемет тоже не пригодился и ладно, а вот патроны я заберу, Рике будет чем покормить своего зверя. Несколько минут уходит, чтобы уточнить дальнейшие направления движения и собрать вещи. Эва ушла в тени и вышла вперед, дозором. Ворон все так же верно кружит над нами, разведывая путь. Охотницы, приведя оружие к бою, пошли следом за разведчицей. Под подавителем эмоций они максимально сосредоточены на цели, внимательны и собраны. Я вместе с Диной замыкаю группу. Впереди идет штурмовая тройка Ингрид. Несмотря на массивность брони, движется она весьма и весьма ловко, не сказать правда, что тихо, ветви хрустят под ногами, только держись. К тому же, как оказалось, ее голову закрывает сферический бронеколпак, что и шлемом-то не назвать. По его периметру несколько разнесенных объективов камер, что дают ей полный обзор изнутри. Время от времени я использую духовную связь с Вороном, чтобы убедиться в правильности нашего маршрута. Тем временем в поселке снова разгорелся бой. Пока противник не спешит, он потихоньку обкладывает наши передовые позиции огнем из стрелкового оружия и накидывает минометами и гранатометами. И пусть не спешит, чем дольше он готовится, тем выше шанс на успех нашего мероприятия. Конечно, у них могут быть дублирующие органы управления, вторая голова, так сказать, но учитывая все потери, что они уже понесли, сомневаюсь в этом. Почти час у нас уходит на то, чтобы выйти в район штаба. До него осталось всего 400-500 метров. Левее, в 100 метрах от него, все еще возятся с ремонтом БРМ около полутора десятка бойцов. Похоже, оба экипажа заняты делом. Одна машина у них вроде бы на ходу и может помешать нам действовать. Всем стоп, командую я. Эва, надо разведку целей. И подумать надо, что делать с броневиком. Я могу подорвать машину, предлагает Эва. Она впереди нас на 100 метров и общается со мной через Дину. Это понятно, но лучше бы захватить его целым, соглашаюсь я. Я могу попытаться зачистить их, но обстановка не гарантирует сохранность машины, предупреждает девушка. Хм, я уже хотел было дать ей отмашку на такую задачу, как в голову словно молния ударила, ведь реально же забыл. Стоп, возвращайся назад. 3 минуты, предупреждает девушка. Девушки приходят в себя после марша, рассредоточились на небольшой полянке, хотя и не выглядят особо уставшими. Только Эва всю дорогу двигалась, используя силу своих ног. У остальных девчат часть нагрузки взяли на себя экоскелеты, а у Ингрид же и вовсе 100%. Я под преобразованием ликвидатора, моя физическая форма сейчас еще более улучшена от нормы, так что тоже не особо устал. Хотя и не сказать, что прогулка была легкой. Опустившись на колено, вытряхиваю из второй ячейки инвентаря сумку с боевым снаряжением и прочим, что не находится в первоочередном доступе. К счастью, 5 свитков транспортных печатей хранилищей я не оставил в Фудее, хотя и мог, обстановочка тогда была нервной. Одного хватит, читая инструкцию к применению бормочу я. Внимание, я выхожу, предупреждает Эва нашу группу. Я чуть не подпрыгиваю, жду. Девушка выходит из невидимости. Несмотря на то, что двигается она с довольно высокой грацией и осторожностью, на щиколотках ее белого костюма заметны желтовато-коричневые разводы из сока раздавленной травы, а на коленях и бедрах – желтоватые пятнышки пыльцы. «Так, смотри, это печать хранилища», – поясняю я ей, отдавая свиток. «Разматываешь и прикладываешь к броне БРМ, убедись, что внутри нет разумных живых. Держи обеими руками за концы», положив большие пальцы на вот эти черные точки по краям, кодовое слово активации, поместить. Все, не забудь скатать свиток и уйти незаметно. Но сначала, до разведка штаба. Поняла, принимая обманчиво не впечатляющий цилиндрик, кивает девушка. Все, вперед, выдыхаю я, убедись насчет секретов и дозоров. Да, я справлюсь, снова кивает она и, спрятав свиток во внутреннем кармане, исчезает. Хорошо, я еще понаблюдаю, говорю я. И снова глаза духа приходят мне на помощь. Приготовление перед атакой на штаб занимает еще около четверти часа. Эва аккуратно обходит его территорию по кругу, используя свои штатные средства разведки. На самой поляне людей почти и нет. Один крутится у кормы БТР. Еще один откровенно скучает, глядя в небо, сидя на капоте командирского внедорожника. Трое солдат у Камацу сгрудившись, о чем-то беседуют, раскуривая сигареты. Основная работа идет в штабной палатке. Работу со штабом закончила, передает мне Дина, слова Эвы. Охранение, только экипаж бронеавтомобиля. В палатке 4 человека, в том числе 2 офицера, еще 2 бойцов, водители бронетранспортера и легкового автомобиля. Патрули, 2 человека, ходят с южного направления. Возможно, атака с того направления. Отлично, мы как раз зайдем с северо-востока. Тут нас не ждут совсем, выдыхаю я. Правда, это не исключает возможности того, что Эва патруль не засекла, пока выдвигалась к штабу. Выдвигаемся на исходные. Патруль, если сможешь, убери самостоятельно. На это у нас уходит еще почти 15 минут. Девушки не спеша продвигаются вперед. Я каждые метров 100 проверяю правильность нашего маршрута и местность вокруг группы глазами ворона. Вскоре, прикрываясь кустами и деревьями, мы выходим на дистанцию рывка. Не более 80 метров. Слышно тарахтение дизель-генератора. Пришло время распределить цели, благо у меня было время все обдумать. Вильма, на тебе уничтожение бойцов у бронеавтомобиля, начинаю я раздавать указания девушкам. Сильвия, вывести из строя или ликвидировать водителя внедорожника, страхуешь Вильму. Аманда, на тебе водитель БТР, страхуешь Вильму. Дина, неподалеку, прямо рядом с поляной и дорогой к ней, дерево более 30 метров высотой и мощными ветвями, дух проверил, есть обзор, вплоть до шоссе. Я поняла, тут же кивает девушка. Ингрид, страхуешь на случай заварухи, огонь из гранатомета пока не веди. Принято. Сразу же, как только заканчиваем ликвидацию охранения, я, под прикрытием Ингрид атакую штабную палатку. Офицеров, брать живыми, различить их можно по звездочкам на погонах, если будут. В общем, по тем, кто будет в палатке или снаружи со звездами на погонах, стрелять только по ногам или оружию. Дина, на тебя контроль вражеских сил, что могут помешать нам. Если позиция окажется неудачной, действуй по своему усмотрению. Так, расходимся на исходные. Я указываю девушкам места, с которых они должны будут начать одновременное выдвижение на штаб. Благодаря связи между собой, они скоординируются сами. Я же вылезу из укрытия только после того, как они начнут, в том числе, чтобы не помешать. Жду сигнал от Эвы. Как только она будет готова похитить броневик, все начнется, одновременно. А похитит она его с первыми выстрелами с нашей стороны. Ей еще предстоит обезвредить экипажи, что возится с починкой второго. Поднимаю ворона в небо, прошу его следить и предупредить, если появятся лишние люди. Тень готова, прошептала Ингрид, бронеколпак у нее в приподнятом положении. Начали, даю я команду через нее, и начинаю аккуратно, не спеша, двигаться вперед, держа пистолет-пулемет обеими руками у груди. Зашелестела трава под ступнями Ингрид. Девушка не спеша, контролируя каждый шаг, движется следом за мной. Напряжение в мышцах с каждым шагом все возрастает. Тарахтение генератора все ближе. Слышно звуковой сигнал вызываемых раций. От меня до палатки нет и 10 метров. Проскальзывая между стволами, замечаю впереди поляну. С земли она выглядит значительно меньше. Палатка между двумя деревьями, с восточной ее части. Выезд с поляны, северо-запад, метров 25, именно там стоит Комацу. БТР тип 82, он же командно-штабная машина, метров 8 от палатки, северо-восточнее, прижимается правым боком к деревьям. Между палаткой и ПТРом, на земле, под небольшим навесом, стоит черный дизель-генератор. В 5 метрах от палатки, армейский внедорожник Паэро тип 73, я вижу, как водитель, все так же сидит на его капоте, лениво созерцая голубое небо. Останавливаюсь, медленно выдыхая, пальцы стискивают пистолетную рукоять ПП. Слышу, как сзади замирает Ингрид, тарахтение дизеля скрыло наш подход. Мое сердце, впрочем, стучит не менее громко, шум отдается в ушах. Раздается 2 длинных щелчка в ухе, сигнал к атаке. За это время, троица, что курила в тесном кругу около Комацу, немного сменила свое местоположение. Один уселся на заднем сиденье, дверь придерживает ногой, а штурмовую винтовку тип 89 поставив рядом с собой. Второй пристроился рядышком, опираясь о заднее крыло спиной, автомат висит на одном плече стволом вниз, атаки они не ждут. Третий обходит машину со стороны капота. И как раз в этот момент, из кустов появляется Вильма. Я словно с первого ряда в театре, наблюдаю стремительное действо. Быстрый и четкий одиночный выстрел ему в голову, метров с 6. Он умер, даже не осознав нападения. Другие девушки, наблюдающие поляну с других ракурсов, предупреждают ее о местонахождении других целей. Приставным шагом, она смещается влево, обходя машину, но сидящий внутри, закрыт от нее дверцей. Всполошившись, стоящий снаружи боец, дернулся, скидывая с плеча ремень, и тут же умер, получив одиночную пулю в лоб. Третий, поступил с какой-то стороны разумно, схватившись за ствол винтовки, он втянул ноги и оружие внутрь машины, на секунду пропадая из видимости всех охотниц. В последний момент, он попытался притянуть бронированную дверцу. Вильма, с нескольких метров, стреляет сквозь нее, двумя двойками, прошивая противопульную броню насквозь, и добивает его одиночным выстрелом в грудь, откинувшегося на заднем сиденье. Одновременно с атакой Вильмы, Сильвия прошивает короткой очередью на 5 патронов грудь курящего на капоте водителя. Пули, пробив тело на вылет, разбивают лобовое стекло внедорожника. И в то же время Аманда безжалостно всаживает заряд картечи в грудь водителя БТР, метнувшегося было из него в кусты. На все это ушло не больше 4-5 секунд. Пришло время действовать и мне. Вместе с Ингрид выпрыгиваю из кустов. Девушки тут же берут под прицел штабную палатку. Дина, с дерева, контролирует подходы к уже нашей поляне. Игнорит немного впереди, как и положено контролеру, берет под контроль вход в палатку. Она высотой почти 2 метра, около 5 в ширину, на алюминиевом каркасе, темно-зеленая ткань, с зелено-коричневыми пятнами на ней. Вход распахнут, внутри видно 2 столика, на которых установлены радиостанции, Горит свет от люминесцентной лампы под потолком. Третий стол стоит поперек, за ним, видимо, сидел командир всей этой кодлы. На нем разложены карты, еще две рации и отдельная лампа, на высоте груди, крохотное окошко. Два бойца, ближайшие к выходу, дернулись, увидев меня и футуристичный экзоскелет охотницы. Оба, в обычных армейских, зеленых штанах и футболках, внутри наверняка душно. Оружия у них нет, лицом вниз, на землю. Ну, ору я, выскакивая вперед, не стреляйте. Ничком падает тот, что слева, справа замешкался, растерянно закрутил головой, пытаясь оглянуться на офицеров сзади. Вниз, быстро. Влетаю я внутрь, бью его по колену, выпучив глаза от боли, он валится на землю. Офицер, сидевший рядом с подчиненными, а на спинке стула висит китель с погонами старшего лейтенанта, послушно поднял руки вверх, не делая попыток выхватить пистолет из кобуры на поясе. Глаза на выкате, на лбу крупные капли испарины, но и все эмоции. А вот второй офицер. Вот ведь падла. Держи пленных, кричу я Ингрид, бросаясь вперед. Старший офицер, видимо, еще только услышав стрельбу, воспользовался армейским ножом, вспорол борт палатки в углу и нырнул в прореху, не сразу и заметил из-за спин остальных. Пробежал по спине старлея, сгруппировавшись, в кувырке вылетел следом в щель, чуть не своротив плечом и саму палатку, узковато для меня под преобразованием. Слышу, как впереди затрещали кусты. Подхватившись, прыгая молодым олененком, перескакиваю куст, замечая спину в армейской майке, бело-зеленые пятна впереди. Благо физическая форма позволяет, нагнал его за пару секунд, сбив в прыжке ударом колена в поясницу. Он перекатился через голову по мягкой подложке травы, между деревьями, она такой высокой не растет. Пистолета у него не оказалось, скорее всего кобуру снял, чтобы не оттягивало бок. А вот нож, нож у него в руке, довольно крепкий с виду мужик, неуловимо показавшимся знакомым, словно я его уже встречал. Он бросил на меня взгляд из-под лобья, отвел руку с ножом назад и прыгнул вперед, на меня. Вот только меня не зря тренировала все это время Саика и остальные девчата, да еще под преобразованием скорость реакции выше. Встречаю его прыжок прямым ударом ногой в бедро, сбивая с траектории, и тут же, перехватив выброшенную мне в горло руку с ножом за запястье, бью его торцом правой ладони в лоб. Его голову мотнуло, взгляд, усталый и одновременно напряженный, поплыл, затуманился. Скручиваю его руку, плавно перехватив за кисть, нож, немного похожий, формой лезвия, на финку, выпал и воткнулся в землю. Подбиваю его ногу и роняю уже лицом вниз, оседлав сверху. Хороший я ученик, не зря падал сам. И как раз в том направлении, куда он пытался бежать, раздаются выстрелы из винтовок. Эва, похоже, стащила бронемашину у них из-под носа, а теперь еще и обстреляла вооруженных бойцов. Офицер подо мной завозился, захрипел. «Не дергайся, а то руку сломаю», — прошипел я ему, резко отодвигаясь и вставая, вернул ствол ПП в руки, наставляю на спину. «Вставай, попытка к бегству, отстрелю ноги, гоняй потом по всему лесу». «Я должен был попытаться», — пробурчал он, осторожно поднимаясь и мотая головой, пытаясь, видимо, соединить пострадавшие извилины. «Назад, к палатке», — мысленно с ним согласившись, но не став озвучивать, пробурчал я, вызвал охотниц. «Таран, свинец, помогите тени». «Принято». Мы возвращаемся на поляну как раз к тому моменту, когда обе девушки унеслись к Эве. Аманда под прикрытием Ингрид вяжет пленных их же ремнями. Те, впрочем, не выглядят желающими сопротивляться. Что и понятно, слишком уж профессионально они выглядят. Времени не так уж и много. Стрельбу наверняка услышали, сейчас они пытаются разобраться с тем, что происходит, и желательно воспользоваться отведенным нам временем правильно. Знать бы еще, как именно правильно. Офицер останавливается на мгновение, когда видит Ингрид. Я вижу, как он с трудом сдерживает порыв, чтобы оглянуться и взглянуть на меня. Видимо, он уже понял, что встретил либо тот самый секретный отряд, либо, неважно, прорыв. «Кинь стул», — прошу я девушку, которая ловко затянула ремень на запястьях лейтенанта. «Ага, спасибо, садитесь». Он плюхается перед входом в палатку на заботливо установленный мною стул. Его глаза делают оборот в орбитах, он пытается взглянуть на Ингрид, что, развернувшись, потопала в сторону Камацу, беря под контроль дорогу к штабу, так и на Аманду, что крутится поблизости, и одновременно видит трупы своих людей. Имя, фамилия, воинское звание, должность. спрашиваю я, дав ему несколько секунд насладиться зрелищем и вставая перед ним. Он несколько секунд мнется, я обращаю внимание на его внешний вид. Довольно прилично сложен, лет 40, небольшой живот, но грудная клетка широкая как для японца, плечи развитые, хорошие, проработанные бицепсы, щетина на лице небольшая, только на передней части подбородка и под носом. Волосы подстрижены под мелкий ежик, черные, глаза напряженные, взгляд усталый, затравленный и в то же время упертый, скуластый и пухлогубый. Он мне снова неуловимо кого-то напомнил. Мацуда Джира, Иттарикуса, Исса, отчеканил он, вот он кого мне напомнил, а сын внешне на отца похож. Да, полковник, командир полка, вспоминая разговоры с Катаирикой, уточняю я, с трудом удержавшись, чтобы хищно не улыбнуться. Какая птичка попалась-то? Я так и сказал, откидываясь на спинку стула и твердо глядя мне в глаза, отвечает он. Верно, говорю я, на мгновение потерявшись в вариантах, как правильно его применить. Ощущения непонятные, такой добычи я не ожидал. Очень рад нашей встрече. Не могу сказать того же, не остался он в долгу. Понимаю, но готовы к сотрудничеству? Спрашиваю я. Я готов ответить на те вопросы, на которые сочту возможным ответить. Заставляя меня в удивлении поднять брови, говорит он. Хаем, вопросы позже. Вернув брови на место, говорю я, услышав хлопки выстрелов. Сильвия и Вильма добрались до Эвы. Немедленно прикажите вашим людям остановить кровопролитие и сложить оружие. Это невозможно, тут же отказался он. Во-первых, это противоречит здравому смыслу, со мной или без меня, они свою задачу выполнят, сил противостоять им у людей Такаги нет. Во-вторых, по конвенции. По конвенции, вы можете приказать им прекратить огонь и отойти, тем самым прекратить все эти смертоубийства. Начиная злиться, говорю я, хотя злость на него вызвана не только этими словами. Объявите о переговорах наконец, это противоречит моему долгу офицера. Упрямо припирается он с вызовом, глядя мне в глаза, затравленность из взгляда у него отступила, а вот у меня еще немного и упадет забрало. Ну не ждал я встречи с таким дядечкой. Бессмысленно кровопролитие и убийство гражданского населения, это долг офицера. Чувствуя, как в груди поднимается огонь, я специально, стараясь притушить его, говорю холодно. Нет, то есть, он замялся, на мгновение отведя взгляд в сторону, вернул. Эти люди взяли оружие в руки, они сами выбрали этот путь, и теперь их всех надо убить. Так, снова раздаются выстрелы моих девчат, одновременно от Тейси идут хлопки взрывов, что сдерживает меня от рукоприкладства, но ладонь невольно сжимается в кулак. Нет, я пытался убедить их сдаться. Они сами выбрали сторону. То есть ты отказываешься остановить эту бойню? Сатания, спрашиваю я. Я не могу. Мой долг офицера – завершить начатое, повторяет он слова про долг, словно мантру, и почему-то отводит глаза. Я должен защищать своих людей. Ты, мудак, твой долг офицера, своих людей, заставил себя разжать кулак, и потому отвесил ему только пощечину, что правда вышло пушечной по звуку, его голова мотнулась на бок, левая щека почти мгновенно потемнела, но ему повезло, мог и все зубы выбить и челюсть ему своротить, хочется очень, в глаза мне смотри, своих людей, сука, ты мог спасти и защитить десятки тысяч людей, введя войска в город в первые дни. Я знаю, отвечает он, таки взглянув мне в глаза и тут же пытаясь отвернуться снова. Выглядит он так, словно его замутило, повторяет шепотом. Я знаю, так в какой момент твои люди стали важнее тысяч твоих сограждан. Встряхивая его за ворот майки, говорю я, сдерживаясь, чтобы не зарядить ему снова. В какой момент ты решил, что твои интересы и интересы твоего братца важнее их жизни? В какой момент долг защищать их сменился на урвать кусок для себя? А, шкура, это не так, не совсем, бормочет он довольно бессвязно, из-за того, что я его встряхиваю. Не так, ты и твой брат начали грести власть под себя, едва ли взяв под контроль эмоции, с трудом сдерживаясь от того, чтобы не заплевать ему все лицо, все же перестаю его трясти. Вместо того, чтобы объединиться с Такаги, спасти как можно больше людей, вы занимались подготовкой к своему будущему владычеству на этих землях. Не так, да, грызясь с ним, ты отправил своих людей в деревню убивать, предоставив оружие в том числе и якудза. Было, а когда дела пошли плохо, совершили по сути политическое убийство. Так получается, и сейчас ты мне говоришь о долге офицера. Стискиваю я пальцами его за ворот так, что ткань стягивается вокруг шеи. Ублюдок ты тупой, у тебя были, сука, все возможности. Просто все, начиная от оружия и заканчивая людьми и техникой. Ты мог, мы закончили, сообщила мне в ухо рация холодным голосом Эвы. Уф, какая же вы сволота, выдыхаю я, голос только что вышедшей из боя девушки остудил мой гнев, начинаю чеканить слова, хоть в бронзу лей, короче, решай, кровавая баня, или твой долг офицера, ты, прямо сейчас, можешь ее остановить, или хотя бы гарантировать выживание большей части своих людей, не всех, к моему сожалению. Я отпускаю его и делаю шаг назад, замечаю краем глаза взгляд Аманды, направленный на меня, она тут же отворачивается и сосредотачивает внимание на троице пленных. Джира, закрыв глаза, глубоко дышит, отвернувшись от меня в бок. Темное пятно на его лице приняло форму отпечатка моей ладони, замечаю капельку крови на верхней губе, похоже, разбил ее о зубы. Я попытаюсь, но мой брат, он перехватит контроль, как только станет ясно, что мои приказы. Произносит он, не поднимая взгляда, почему-то сломленно, возможно, все эти мысли у него уже были в голове и я только озвучил. И этого будет достаточно, бурчу я, мгновенно остыв, выплеснув весь гнев во вспышке. И да, пожалуйста, не соверши глупости, не заставляй меня убивать так много людей. Вставай. Хорошо, он поднимается, я снова делаю шаг назад, ростом он чуть выше меня, на пару сантиметров, доверять ему причин все еще нет. Что говорить, отход на две улицы назад, держать оборону, враг пошел на переговоры, сформулируй сам, говорю я, контролируя взглядом его движение, вперед, он послушно идет к рациям, бросив быстрый взгляд на своих уткнувшихся лицами в землю людей у входа в палатку, останавливается перед своим столом, указав глазами на стул, там пистолет, понял, прорыв, забери, девушка молча проскальзывает мимо нас, забирает китель и ремень с кобурой. Также молча, она проскальзывает мимо меня к выходу. Он, бросив быстрый взгляд на нее, садится за стол. Его руки нервно подрагивают, как бы не выкинул чего-нибудь эдакого. Прошло всего несколько минут с момента его захвата и ликвидации штаба, не больше. Рации в палатке попеременно щелкают, слышны запросы из С1, видимо, самого Мацуда, а также переговоры командиров других подразделений между собой. Некоторые запросы идут как раз по обстановке около штаба. После моего кивка, он берется за коробку раций, зажимает тангенту и подносит ее ко рту. Если попытается сказать какую-то чушь, на вроде передачи командования или о захвате штаба, я тут же разобью рацию выстрелом. ПП у бедра, и он это видит. Пользы для него это не будет никакой, как и для нас. Но это если исходить, что он таки хочет остановить войну. Правда, есть ведь еще и семейные ценности. Это из С1. Всем внимание, приказ. Противник согласен на переговоры. Прекратить наступление. Отход на две улицы назад, по линии второй микрорайон, направление, север. Огонь только в целях самообороны. Повторяю. Он еще дважды повторяет свой приказ, после чего положил рацию на стол и, взглянув мне в глаза, спрашивает. Вы гарантируете безопасность моих людей? У меня нет в планах истребления войск самообороны, отвечаю я ему. Мне нужен еще ваш брат, он следующая ниточка. К сожалению, то, что вскрыл Такаги, эту информацию, принес ему я. Вот как, тихо произносит он, справившись с дрожью в руках и опустив голову. На несколько секунд в штабе раздается тишина, он задумался, смотрит на свои пальцы. Одна из раций настойчиво пиликнула вызовом, раз, потом второй. Я все еще пытаюсь решить, что делать дальше. Гляжу на полковника, одновременно, несколько сумбурно размышляя, захвата такой фигуры и ее сотрудничества я не ожидал вовсе. Вариантов до его захвата было три основных. Первый – разгромить штаб и занять дорогу в тылу войск самообороны и требовать их сдачи. Их командир у нас, и это плюс. В случае успеха – это наша полная победа. В случае неудачи – позиционный тупик на несколько дней, так как эта армия, командование возьмет на себя следующий по званию. Организованно отступить у них сил хватит. И значит, будет еще один раунд с кровопролитием. Правда, есть еще шанс взорвать и сжечь склад боеприпасов. Вариант 2. Забирать командующего, добычу и сваливать. Возвращаться в Тейси и продолжать резню. Думаю, охотницы за день кровавую жатву соберут. Плюсы я не вижу. Минусы очевидны. Убийство кучи людей. Причем руками моих охотниц в том числе. Сомневаюсь, что они мне за это спасибо скажут. Да и не факт, что результат будет положительный, патроны у них точно кончатся. Вариант 3. просто отступать, в том числе и Юджину из поселка. Командир у нас, возможно, его получилось бы использовать в качестве заложника при общении с Миядзаки, притормозить их наступление и выиграть время. Но вот такой вариант, что это будет сам Мацуда, я даже не рассматривал. Как назвать импровизацию, которая усугубилась, пока непонятно. Очередной сигнал вызова заставляет меня отвлечься от размышлений. Я смотрю на полковника. Выиграть время, просто заставив его людей отступить, это выигрыш в лучшем случае еще нескольких часов сопротивления, не больше. Но и принудить их к сдаче, судя по всему, не выйдет. По косвенным признакам, Мацуда с братом не совсем на одной волне, а значит, и замену ему таки найдут. «Кто?» – спрашиваю я, указав на рацию. «Запасной канал», – тут же отвечает он. «ИТ-2, скорее всего». «Ответьте, ИТ – это, кажется, командир роты, если не путаю со взводом». «ИСА-1, на приеме», – переключившись, говорит он. «ИСА-1, это ИТ-2, слышали стрельбу в вашем районе, подтвердите статус, прием». «Статус активен». Повторяю, активен, чеканит он, хмурясь. Принято, ИСА-1, прошу подтверждение второго офицера. ИТ-2, вы пытаетесь прыгнуть выше моей головы? В голосе Мацуда внезапно прорезается искреннее недовольство и раздражение, причем ненаигранное. Нет, ИСА-1, следую инструкциям, полученным от сенсея Миядзаки сама, отзывается наш настойчивый абонент, с легкой ноткой подобострастия в голосе. Ваш брат уже сенсей, хмыкаю я, оглянувшись на вход. Прорыв офицера сюда, срочно. Мой брат, тихонько рычит полковник, играя желваками и темнее второй щекой, неударенный. Тут далеко не только мои люди. Крепкая у вас семья, пробормотал я, видя, как он сверлит взглядом стол. Похоже, косвенные признаки оказались верными. Что? Жалобно блеет доставленный к нам старший лейтенант. Аманда держит его за руки, выворачивая плечевые суставы, лицом вниз. Судакун внезапно обращается к нему Мацуда. Сообщите едва, что штаб активен, не стоит вам умирать ради этого. Хорошо, выдыхает он, когда девушка немного ослабляет нажим и позволяет ему выпрямиться. Полковник, зажав тангенту, приближает рацию к его губам. Ни на связи, собравшись с духом, говорит пленник. Принял ней, можешь подтвердить статус. Штаб активен, на выдохе сообщает он, когда девушка начинает легонько поднимать за ремень его руки вверх. Проводилась пристрелка пулеметов у бронемашин после ремонта. Понял, ней. Приношу извинения, ИСА-1. Он все равно вышлет машину проверить, тихо говорит переобувшийся и пошедший на сотрудничество полковник, пару секунд поглядев в глаза своему подчиненному и проводив его взглядом, пока Аманда его уводила. Хотя и вышел на связь по запасному каналу, не хотел меня позорить. Скорее всего, мысленно перебирая варианты действий, бормочу я. Сколько у вас бойцов на передовой? 327 человек, плюс прибыла рота Тарику и Кабаяши, еще 95 человек, она в резерве, планировал ввести ее в бой после полудня с охватом поселка с востока, его голов вы только что слышали. 58 человек тылового охранения, минометчиков и технических специалистов, медики, еще 9 человек, и 23 гражданских специалиста, как на духу выкладывает он, не поднимая головы. Ясно. Все еще не могу прийти в себя от того, как быстро их офицеры переобуваются, что говорит только об одном, не верят они в правоту своих действий, абсолютно. А это значит одно, не идейные. Прорыв, ты передала остальным, сейчас машина должна быть в нашу сторону. Да, отзывается девушка. Полковник, помимо капитана Кабаяши, есть еще люди, что вам скорее всего не подчинятся. Не знаю, судорожно дернув большим пальцем, отзывается он. Там не только бойцы сил самообороны. Понятно. Бронемашина противника уже свернула с дороги к нам, сообщает Аманда, получив, видимо, сообщение от Дины. Попробуем взять их живыми, говорю я. Пара минут же у нас есть, 3 минуты. Отлично. Полковник, вы в деле? Да. Что мне делать? Не только вам. За пару минут мы готовимся к встрече дорогих гостей. Трупы прячутся за корпусом КШМ, на капот внедорожника и лобовое стекло, обильно политое кровью. Набрасывается походное одеяло, расстелянное на задних сиденьях. Кровь на траве, закрывается брошенными на нее предметами армейской одежды. Благо трупов было немного, здесь. Если они сунутся к стоянке БРМ, то, конечно, обнаружат там тела более чем 15 бойцов. Большая их часть были без оружия, поэтому девушки справились так быстро. Двое захваченных сержантов встают рядом с Камацу, под прицелом моего пистолета-пулемета, Я спрятался на переднем сиденье, сквозь передний триплекс меня не разглядят. Старший лейтенант Цуда, вместе с полковником выходит на слабонаезженную дорогу среди деревьев. Остальные девушки разбегаются, прячась за кустами и готовясь к захвату. Через минуту, сквозь гул дизель-генератора, я слышу шелест шин и рык мотора подкатывающего к нам еще одного Комацу. Машина немного притормаживает, стрелок за турельным М2, отводит ствол от полковника и старшего лейтенанта в сторону, направляя его по ходу движения. Из машины рычит Мацуда. «Извините, Мацуда сама, мы выполняли приказ командира Кабаяши-сан», тут же отвечает ему стрелок, умудрившись вытянуть в стойку смирно прямо за турелью. Из машины рычит Мацуда повторно, стоя к ним боком, скрывая потемневшую после пощечины щеку, на его лбу крупная испарина. «Если они не подчинятся, придется их зачистить», переживает за парней, наверное. Щелкнули двери, распахиваясь, вскоре весь экипаж вынырнул из бронемашины, выстраиваясь перед ее носом по росту и старшинству. Я даю отмашку, дважды щелкнув тангентой, и коротким окриком, по команде, двое сержантов падают обратно лицом в траву. Следом на колени опускаются и Мацуда со своим офицером. Позади остановленного офицерами Комацу, из кустов выбирается Ингрид, снова берет все под контроль. Эва, Аманда и Вильма набрасываются на них, несколько резких ударов под колени, вопли, крики. «Лицом в землю, не дергайся!» — кричит Вильма, приставив к затылку похожего младшего сержанта, командира машины, ствол боевой винтовки. «Не шевелись!» — мрачно советует второму бойцу Эва, а когда тот не слушается, кастетоподобная рукоятка на пистолете, легким и коротким тычком в затылок, отправляет его в страну снов и нокаутов на несколько секунд. «Очень прошу!» — подтверждает Аманда, также приставляя ствол к затылку третьему. «Силь, держи этих, прошу я девушку, выскочившую из кустов». «Поняла», — она берет лежащую лицом вниз пару сержантов. «Полковник, встать, отдаю я приказ, действуйте». «Да, Иттарикуси, встать», — командует полковник перед, как я думал, сержантом, но после его слов соображаю, что галочки в другую сторону, солдат первого класса вроде бы, ХМ, боец, с огромными глазами, поднимается неверяще, глядя на своего командира. Его взгляд метнулся на девушку рядом с ним, потом на остальных. Шок так явно отражается на его лице, что мне его становится даже немного жаль. Выглядит он лет на 20-22. «Мацуда сама», — потерянно бормочет он. «Вызови командира Кабаиши, доложи, что штаб активен». «Мацуда сама», — снова повторяет он. «Как же так?» — они смотрят секунд 5 друг другу в глаза. «Боец, потеряно», — полковник сломлено. Оба пытаются найти слова и не могут. Такое безмолвное общение заканчивается кивком рядового. Он бормочет: «Я скажу, но как же так? Сделай это, хватит смертей», — сглатывая, давя слова из горла, говорит Мацуда тихо. Эва протягивает ему черную коробочку, сама нажимая тангенту. Слышно, как сработал сигнал вызова в палатке. Сглотнув, снова бросив взгляд на охотницу, он зажмуривается и произносит едва слышно, перехваченным горлом: «Это 8-2, штаб активен». «Не разобрал 8-2, повтори». «Штаб активен», — предварительно сглотнув комок в горле, говорит боец. «Принял, возвращайся», — отдает он ему приказ. «Нет», — говорю я, встав рядом с Мацуда. «Нет», — дублирует он, лицо бойца мучительно вытягивается, сочинять ему явно ничего не хочется, и полковник приходит ему на выручку. «Может, я сам?» «Попробуйте», — соглашаюсь я. «8-2 задержится, сменит экипаж Танаба», — говорит Мацуда, подойдя к рации. «П» — принял, Мацуда сама, — торопливо произносит капитан Кабаяши, активно добавляя елея в голос, что льется сквозь рацию, несмотря на шипение и помехи. «Со всей почтительностью приношу свои искренние извинения и повторю их при личной встрече, но я действовал согласно инструкции сенсея Миядзаки сама». Я медленно выдохнул. Время я выиграл, сколько конкретно, пока непонятно. Но это время — шанс реализовать момент, что завершить войну, лишив врага армии, если не совсем, то частично, и опять же на время. К сожалению, принудить их к сдаче, судя по всему, Мацуда не сможет. А значит, придется действовать более рисково. Людей связать, прорыв, возьми их под наблюдение. Свинец, поможешь. «Полковник, я вижу, вы искренне хотите сохранить жизни как можно большому числу солдат. Думаю, есть шанс это сделать. Вернитесь в рации». «Хорошо», — тихо произносит он, разворачивается и бредет обратно в палатку. Через охотниц, связываюсь с Юджином, он подтверждает, что противник отходит. Тем временем остальные девушки довольно профессионально связывают пленных. Их укладываю на земле в штабной палатке. Полковник, единственный относительно свободный, и он продолжает удивительным образом сотрудничать. Звуки перестрелки в городе утихли, и уже 15 минут как наступила тишина в боевых действиях. Пялюсь на трофейную карту с нанесенными, видимо, полковником лично, тактическими обозначениями своих сил. Минометная позиция расположилась за старшей школой Трейси, та в отличие от младших и средних, как я понял, частная, и находилась неподалеку от промышленного предприятия поселка. Значки рот, взводов, аккуратные обозначения с сокращениями, к сожалению, большая часть мне непонятна, но стандарты западные, если мне глаза и память не изменяют. Полевой госпиталь или скорее медпункт, разместили в домиках турбазы, там же, склад боепитания, и продовольственный тоже там. Можно было бы попытаться занять его, но если противник просто встанет в оборону от Юджина и попытается выбить нас оттуда, то у него получится. При условии, что командование на себя возьмет знающий офицер, конечно, и сил у них будет достаточно. Вертолеты еще и артиллерия, пробормотал я вслух, не стоит и сбрасывать со счетов. Если прилетят, не прилетят, вдруг отзывается Мацуда. Он практически успокоился и мертвыми, рыбьими глазами пялится в пустоту, давно ему по морде надо было дать. Что? Удивленно вскидываюсь я. Почему? А, вы не в курсе? Уже немного удивляется он. ХМ, сегодня в 5:00 утра, 3 экипажа дезертировали после того, как не вернулся экипаж Хомма. Он должен был лететь на разведку, но вертолет разбился скорее всего в горах, летчики взбунтовались, остальные сидят под охраной. Пропаганда Такаги подействовала на них, и не только на них. Серьезно? Подавив удивление в голосе, переспрашиваю я. Да, они вылетели в 9:00 утра, должны были тройкой нанести удар по обороне на флангах. После взлета, они перестали выходить на связь, отклонились с маршрута и выключили маяки. Понятно. Перевариваю я несколько секунд информацию. Артиллерии тоже можно больше не опасаться, добавляет он. Мы около месяца готовили расчеты и офицеров. Максимум, в строй можно вернуть 2 орудия из 6, но новый командир батареи и его заместитель погибли, только для стрельбы прямой наводкой разве что. Понятно, повторяюсь я в некотором шоке. Почему вы пошли на сотрудничество? Это долгая история, сжимая кулаки, бормочет он. Да, послушаю вас в другой раз, говорю я, снова возвращая взгляд на карту. Раненых много, более 100, тут же отвечает он. Их после оказания медицинской помощи и стабилизации состояния, эвакуировали сразу в деревне Михайтакай, севернее. Еще больше 80 человек было убито, большей частью ночью. Люди на грани, повторяю я, начиная осознавать их ситуацию более полно. Если мы поступим так, я захвачу склад боеприпасов, вы объявите общее отступление в, как вы назвали деревни, Михайтакай, ага, в них. Кто-то не подчинится вашему приказу. Предполагая ответ, уточняю я. Третья рота, кроме офицеров, полностью сформирована из людей яшиками, бывших якудза. Четвертая, это мужчины, бывшие гражданские. Именно они понесли на начальном этапе основные потери. Вчера, на окраине Трейси, они вскрыли систему огня у обороняющихся. Первая и пятая кадровые, мы дополнили их на треть людьми яшиками, а вторая на 2/3 из них. Дает он полный расклад, осторожно подбирая слова и постоянно запинаясь. Командиры первой, четвертой и пятой меня послушают скорее всего, возможно у них будут вопросы. Вторая и третья, там люди моего брата, они попытаются разобраться. Не армия, а гадючник какой-то, тихо пробормотал я. Когда станет ясно, что я, Кабаяши примет командование или Нагатаи, ничего не закончится, завершает он мысль. А если я буду там, меня сместят, уже точно. КХМ, понятно, вздыхаю я. Часть боеприпасов я могу похитить, часть взорвать, но армии их это не лишит. Нет, надо рисковать, если я хочу добиться крупного результата. Просто приказать им отступить Мацуда не сможет, как минимум половина войск, если и отступит, то сначала по направлению к штабу, пытаясь разобраться, что именно здесь происходит. И они это наверняка сделают так, чтобы задержать остальных. А когда поймут, что Мацуда скурвился, то вернут все обратно. Сил дожать Юджина у них гарантированно хватает даже без склада боезапаса, как я думаю. К тому же оборона даже со мной и девчатами на передке была на грани коллапса. Слишком тонкая. Значит, нужно сделать так, чтобы верные им отсюда части ушли, а враги уходили последними. Тогда, даже если они решат разобраться, что происходит, то будут делать это, все равно в большинстве, но уже не таком, ни 100-1 по отношению к нам и ни 5-1 к Юджину. И будет шанс измотать их и снова выиграть время, а потом, надо суметь это выигранное время реализовать. Самая пострадавшая и обессиленная 4-я рота, спрашиваю я, пора переходить к делу, иначе будет поздно. Да, кивает он, прикажите им отходить в Миха на отдых, говорю я, а также, чтобы проконтролировать ее, отправьте первую, а также прикажите эвакуировать всех раненых. Понял, кивает он, уловив мысль. У Кабаяши есть прямая связь с вашим братом? Нет, не все машины управления в достаточном состоянии были, качнул он головой. Хотя он может связаться с ним через такой, рация добивает, но это займет время. Тогда постарайтесь звучать убедительно, чтобы у него не возникло этого желания немедленно. Тогда вы спасете не только людей Такаги, но и множество ваших сослуживцев, и себя в том числе. Следующие полчаса проходят очень нервно. 4-я рота, подчинившись приказу Мацуда, уходит из Тейси. Следом уходит 1-я, в эфире тишина, редкие доклады подчиненных полковника о тех или иных событиях. Одновременно с 4-й и 1-й ротой покинул турбазу реки и медпункт, или скорее фельдшерский пункт. Я контролирую весь процесс при помощи Ворона. Ингрид и Дина выдвинулись к дороге. Штурмовая тройка контролирует пленных, Эва следит в невидимости за полковником. Одновременно пытаюсь продумать план дальнейших действий. Теперь пусть уходит 5-я и 3-я, в таком порядке, спустя 30 минут говорю я полковнику. Понял, принимаясь за дело, раздает он указания. 5-я рота уходит всем составом, сворачивается и уходит минометная батарея. Благо обжиться они не успели и, получив приказы, грузится на машины и отходит организованно, любо-дорого посмотреть. Но лимит удачи мы, похоже, исчерпали. ИСА-1, ответите И-2, прием, зашипела рация. ИСА-1, на связи, после моего кивка отвечает полковник. Простите мою дерзость Мацуда сама, но я связался с сенсеем Миядзаки сама. Звучит сквозь треск помех голос командира 2-й роты. И сенсей требует, чтобы вы прекратили отвод наших войск и немедленно с ним связались, и объяснили свои действия. Принял ИТ-2, отвечает Мацуда. ИТ-3, приказ в силе. Нет ИСА-1, до выяснения, на все ваши приказы наложено вето. Тут же перебивает его приказ Кабаяши. Мацуда сама, вы знаете, что я отношусь к вам со всем уважением, но действую согласно и ваших распоряжений тоже. ИТ-3, приказ должен быть выполнен, рычит полковник. ИСА-1, это ИТ-3, простите Мацуда сама, но инструкции на этот момент были прописаны четкие, звучит виноватый голос командира 3-й роты. Похоже, время вышло, горько усмехается полковник, бросив на меня взгляд. Не знаю, что конкретно вы хотели добиться этими действиями, но если вы собирались вывести людей из Таиси, у вас есть, думаю, пара часов, скоро войска вернутся и закончат начатое. Свяжитесь с вашим братом, говорю я, или вы не сможете его убедить в правильности поступка. Убедить, несколько наигранно вскидывает он брови. Нет, он уж подчинил себе моих людей, даже мой сын слушает его, раскрыв рот. Ясно, пробормотал я, склад боеприпасов 2-я и 3-я роты не контролируют. Ворон кружит над турбазой. 3-я рота вместе со 2-й рассредоточились по поселку на указанном Мацуда рубеже, и даже так, у Юджина людей все равно меньше, а учитывая утяжеленность ранеными. Прорыв, передай Юджину, пусть эвакуирует раненых и гражданских в Фудай, решаюсь я, если все же вертушки прилетят, то, впрочем, примерно половине раненых конец, и если их оставить, и если прилетят вертолеты, придется рискнуть. Тяните время, полковник, скоро все решится, к сожалению. Для некоторых ваших людей, прогноз неутешительный. Я понял, прикрыв глаза кивает он. Оставив его приглядывать за полковником, выхожу на улицу, предварительно забрав у нее свиток с БРМ. Пленных придется как-то вывести, бросать их не с руки по множеству причин. Главный приз, сам Мацуда. Все же, я до сих пор в шоке от того, с какой легкостью он пошел на сотрудничество. Аманда, пленных повезешь ты одна, говорю я девушке. Нужно связать их так, чтобы не шевельнулись. Поедешь напрямик, сразу в Тейси. Шум, что мы устроим, не даст им времени на тебя среагировать. Поняла, кивает она. Сразу выйдешь на связь с Юджином, сдашь им пленных, дальше жди распоряжений. Пока так, говорю я, вместе с Сильвией и Вильмой начинайте их паковать. Сможешь вести БТР, девушка, бросив взгляд на шестиколесный броневик, кивнув еще раз, принимается за дело, Сильвия и Вильма ей помогают. Трофейных и целых камацулов у нас целых два сейчас, плюс еще один оставлен у гор. В идеале было вывести их всех, но придется пока оставить. Взяв свиток в руки, я отошел на середину поляны, убедившись, что не мешаю девчатам работать. Надорвал уголок и бросил его под ноги, отскакивая на всякий случай подальше. Раздался знакомый звук, пуф, из свитка повалил серый дым, словно зажглась дымовая шашка на рок-концерте. Прорезались сначала контуры чего-то массивного и квадратного. Окутанный дымом, материализовался БРМ тип 87, клубы серого тумана спустились к колесам, словно упал занавес, а после и вовсе рассеялся. Не планировал использовать его так скоро, но если вертушки не прилетят, девушки проводят двух ошарашенных бойцов мимо появившейся из воздуха бронемашины и запихивают их в десантный отсек БТР, усаживая лицами друг к другу. Мацуда с кем-то о чем-то говорит, но пока еще вроде бы не с братцем своим. Даже интересно, что именно он ему скажет. Откинув идиотские мысли, через боковую дверь лезу внутрь, в боевое отделение машины. Проверяю место водителя, ничего в целом сложного не вижу, должен справиться. Заглядываю в башню, а вот тут я уже в себе не так уверен, множество всевозможных рычажков, кнопочек и тумблеров. Пулеметные ленты и пушечные полные, к пулемету тут не меньше 2000 патронов, а к пушке калибра 25 мм, штук 400-500. Внутри тянет сгоревшим порохом, из пушки и пулемета активно работали. Выбираюсь наружу, в БТР тип 82. Что по сути близнец БРМ по ходовой базе, усадили еще парочку бойцов и ведут третью пару. Офицеры сядут ближе к дверям, всего пленных 7 человек, плюс полковник, он, насколько бы ценен не был, поедет вместе со своими людьми. Джира, что ты творишь? Едва зайдя в палатку, слышу я шипящий и хрипящий мужской голос, но эмоции раздражения и бешенства он передает прекрасно. Какие переговоры, какой отвод сил? Почему ты принимаешь такие решения, не посоветовавшись со мной? Мы же обсудили и утвердили план. Никакой пощады. Условие одно, только капитуляция. Акана, тихо произносит Мацуда, сжимая побелевшими пальцами рацию. Лицо у него тоже бледное, не считая синяка на скуле. Я просто хочу сохранить как можно больше жизней. Поэтому, мы же обсуждали все это неоднократно. Брат, ты решил начать игру против меня? Эти сбежавшие пилоты тоже твоих рук дело. Перебивает его Миядзаки, продолжая настойчиво. Ты предал семью Джира, неужели второй раз? Ты предаешь даже своего сына. У тебя помешательство, если так, то я прощу тебя. Но сейчас, сдай командование Иттарику и Кабаяши. Я обещаю, я выслушаю тебя, но сейчас дело надо закончить. Закончить. Я не могу, прикрыв глаза, отвечает Мацуда, сжимая губы в белую линию. Выглядит он так, словно его в самом деле разрывает от противоречивых желаний. Что значит не могу? Джира, ты болван. Такаги мертв, мертв. Нам больше некому помешать. Осталось лишь дожать его суку и все. Понимаешь? Просто сдай дела Кабаяши, он закончит. Оставь все на него, хорошо? Голос Миядзаки, несмотря на помехи, внезапно стал ласковым. Я понимаю, ты устал от крови. Ты надорвался. Я все понимаю, брат. Кабаяши справится. Он возьмет всю кровь на себя, а ты возвращайся обратно. Хорошо, тебе просто нужно отдохнуть. Давай, брат, ну же, не разбивай мне сердце еще раз, как тогда, когда ты ушел из семьи, прошу тебя. Извини, Акана, выдавил Мацуда, из его глаз побежали слезы. Я, хм, драматично, пожал я плечами и забрал у него рацию. Скажите, что сейчас приедете? А, судорожно обтерев лицо ладонью, вскидывается он. Что вы едете к Таисе? К Капи, Иттарику и Кабаяши, просто скажите, говорю я, нажимая тангенту. Я еду к Иттарику и Кабаяши, брат, я еду, тупо повторил он. Да, хорошо, брат, давай, все будет хорошо. Что бы ты ни натворил, что бы ни случилось, мы справимся. Правда ведь, Джира, мы справимся. Грузите полковника в машину, говорю я девчатам. Эва, прихвати одну из раций, да ты если поедешь с ними. Я в самом деле дважды предатель. Даже трижды, внезапно говорит он, пока девушки пеленают его руки. Когда подъедете к поселку, тень, включи рацию, пусть полковник скажет дословно следующее. На штаб напали, всеобщее отступление. Прорыв, высадишь ее сразу после этого и далее по маршруту. Все понятно, кивает Эва. Полковник, спрашиваю я. Да, я скажу, обреченно кивает он. Вперед, как будешь готова к выезду, сообщи, прошу я Аманду, что кивнув унеслась выполнять указания. Так, Вильма, Сильвия, вы вместе со мной, экипаж этого агрегата. Я встаю перед БРМ. Девушки подходят и окидывают его взглядом. Хотелось бы сесть на место наводчика или командира, но рулить этой штукой нужно будет оперативно, да и надеюсь девчонки справятся с пушкой. Пока Эва и Аманда грузит полковника и старшего лейтенанта суда в БТР, я объясняю девчатам наметки дерзкого плана. Сильвия транслирует его для Дины и Ингрид, выдвинувшихся к дороге. На все про все уходит жалкие 4 минуты. Я готова, сообщает Аманда, высунувшись в люк, сумев развернуться носом БТР к выезду с поляны. Давайте, не спеша, мы следом, даю я отмашку и действо началось. Механическая коробка передач требует у меня всего десяток секунд, чтобы освоиться. Несколько дольше приходится привыкать к габаритам машины. Высокий и широкий корпус так и норовит вывалиться за пределы узкой просеки. Едва не протаранив Комацу на выезде с поляны, я все же удерживаю машину в колее. Правда, иногда все же безжалостно давлю кустики и худосочные деревца. Девушки в башне пытаются освоиться с управлением прицелами, башней и орудием в целом, стараясь не раскрыть нас заранее случайным выстрелом. Аманда, не в пример мне, активно потеющему и переживающему за успех предприятия, справляется с управлением ПТРом просто здорово. Опередив нас на несколько минут, она уже выезжает на шоссе. Впрочем, именно это мне и нужно. Две вражеские бронемашины и БТР двигаются по шоссе в нашу сторону. Передает мне сообщение Сильвия от Дины. Со стороны Трейси. Понял, пусть прорыв поднажмет, прошу я. Давать им добраться до разгромленного штаба я не собираюсь. Но чем позднее мы откроем огонь, тем выше шанс пленным проскочить к Юджину. Немного ускоряюсь сам, километров до 25 в час. Впереди уже забрезжил просвет на дорогу. Подвеска глотает неровности довольно хорошо, раскачка мягкая, но ладони у меня все равно потеют, нервы ни к черту. Я притормаживаю перед тем, как выехать на шоссе. Двигатель взрыкивает, гудят приводы башни, у девчат что-то получается. Адреналин снова забурлил в крови, плавно выдыхаю, унимая дрожь в конечностях. На несколько секунд подключаюсь к глазам духа. Зеленая коробка БТР с пленными на борту пылит, приближаясь к Трейси. Еще немного и они окажутся на улицах поселка. Машина без помех преодолевает импровизированный тыловой блокпост. А навстречу нам, в километре всего, едут два Комацу и БТР тип 96. «Девчат, сможете стрелять?» — спрашиваю я, откинув голову назад. «Да», — уверенно отзывается Вильма. «Ждем сигнала от Аманды и Эвы. Враг приближается, когда до поворота к штабу им остается меньше полукилометра. Аманда уже мчит по улицам Трейси. Поддаю газу, и машина, вцепившись колесами в грунт на обочине, высоко задрав нос, выкатывается на дорогу. Довольно резко я разворачиваю ее носом к приближающейся бронетехнике, переключая передачу на вторую и плавно начинаю разгоняться. Эва высадилась, кричит Сильвия, предупреждая меня спустя пяток секунд. Они проскочили. Понял. Я убираю ногу с педали газа, и мы едем накатом. Огонь. Ду-ду-ду. Отбила пушка короткую очередь. В триплекс вижу, как красные шары проносятся над дорогой и врезаются в лоб головному комосту уже метрах в 200 всего-то. Капот машины окутывается облачками серого дыма и бутонами разрывов. Внутри БРМ что-то лязгает, гудит привод, и еще одна тройка снарядов уносится к цели. Взрывы сериями накрывают машину, что пошла юзом, заметалась по дороге, вильнув влево-вправо. Слетев с дороги, на полном ходу, пятитонная машина срубила парочку мелких деревьев на обочине бампером и врезается в более прочное, в глубине леса, сумев проломить ствол и насадившись днищем на торчащий пенек. Следующий Комацу резко ударил по тормозам, разворачиваясь к нам бортом. Вижу, как покрышки шлифуют асфальт, пытаясь развернуть тяжелую машину как можно скорее, и прямо в ее борты прилетает серия из двух очередей. Противопульная броня к такому оказалась не готова. Снаряды рвутся на дверях и боковых триплексах. Вместо разворота, машина скатывается в кювет, получив третью очередь уже в корму. Разетается ошметками резины правое заднее колесо, подпрыгнув, броневик влетает в кусты и застывает в них.